Шестое. Нам остается коснуться взглядов Киреевского на проблемы историософии. Киреевский хорошо был знаком с философией истории у Гегеля, быть может, наиболее увлекательной частью его системы, и так же, как Хомяков, восставал против мысли, что в истории действует имманентный ей разум. Мы составили бы себе ложное понятие о развитии человеческого мышления, если бы отделили ее от влияния случайности, пишет Киреевский. Нет ничего легче, как представить каждый факт действительности в виде неминуемого результата высших законов разумной необходимости. Ничто так не искажает настоящего понимания истории, как эти мнимые законы разумной необходимости. Не отрицая причинности в истории, Киреевский выдвигает на первый план свободную волю человека. Отрицая историософский рационализм, Киреевский отрицает и абсолютный провиденциализм, опять же во имя свободы человека, и несколько раз предостерегает от смешения божественного и человеческого начала. Киреевский признает не только свободу человеческого начала, но и внутреннюю связанность в истории. Он признает подчиненность этой имманентной причинности невидимому течению общего нравственного порядка вещей, признает промысел в истории. Киреевский подчеркивает, что смысл истории охватывает человечество как целое. Просвещение каждого народа, писал он в ранней статье, измеряется не суммой его познаний, но единственно участием его в просвещении всего человечества, тем местом, которое он занимает в общем ходе человеческого развития. Характерны мысли Киреевского о преемстве всемирной исторической мысли. Каждый народ в свое время выступает на первый план истории. И хотя прогресс добывается только совокупными усилиями человечества, но народы имеют свою фазу исторического цветения, перенимая на ходу, как удачно характеризует Милюков это учение Киреевского, результаты жизни других народов. Гораздо существеннее и интереснее взгляды Киреевского на проблемы конкретной философии истории. Особое значение здесь имеет то ожидание нового исторического эона новой эпохи, которое вообще было очень развито в романтизме, которое стало часто встречаться и в русской литературе. Киреевский здесь не был оригинален. Он просто был здесь созвучен всей этой установке, которая и у него, как и у других русских мыслителей, соединялась с глубоким убеждением, что этот новый эон будет связан с прославлением русской идеи. Но наступление нового эона означает конец прежнего. Для Киреевского, как и для многих его современников, это казалось само собой разумеющимся. Искренняя любовь к Западу и даже идея синтеза европейской культуры с русскими началами сочетались у Киреевского с суровой критикой Запада, с признанием, что Запад зашел духовно в тупик. Но критика Запада у Киреевского своя, не с чужих слов, а во имя той идеи цельности, которая была его заветной мечтой, росшей из романтического корня и окрепшей под влиянием святоотеческого понимания человека. «Европейское просвещение достигло ныне, — пишет Киреевский, — полноты развития. Но результатом этой полноты было почти всеобщее чувство недовольства и обманутой надежды. Это чувство недовольства и безотрадной пустоты легло на сердце людей именно потому, что самое торжество европейского ума обнаружило односторонность коренных его стремлений, что при всех удобствах наружных усовершенствований жизни сама жизнь была лишена своего существенного смысла. Многовековой холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло европейское просвещение от самого начала своего развития, так что его собственные коренные начала, то есть христианство, сделались для него посторонними и чужими, а прямой его собственностью оказался этот самый разрушивший его корни анализ, этот самодвижущийся нож разума, не признающего ничего, кроме себя и личного опыта, этот самовластвующий рассудок, эта логическая деятельность, отрешенная от всех других познавательных сил человека. Итак, согласно этой ставшей знаменитой тираде, источник всех бед и тяжелой духовной болезни Запада есть уже знакомый нам рационализм и неизбежный распад духовной цельности. Западный человек, читаем в другом месте той же статьи, раздробляет свою жизнь на отдельные стремления. В одном углу его сердца живет религиозное чувство, в другом отдельно силы разума, в третьем стремление к чувственным утехам и так далее. Разум обращается легко в умную хитрость, сердечное чувство в слепую страсть, красота в мечту, истина в мнение, существенность в предлог к воображению, добродетель в самодовольство, а театральность является неотвязной спутницей жизни, как мечтательность служит ей внутренней маской. Раздвоение и рассудочность — последнее выражение западной культуры. Одно – это одностороннее и во многом несправедливое понимание западной культуры, в сущности имеет в виду все время философию Запада, ее безрелигиозность или отход от христианства. Трудно понять, писал в своей последней статье Киреевский, до чего может достигнуть европейская образованность, если в народах не произойдет какой-нибудь внутренней перемены. Одно осталось на Западе серьезное для человека – это промышленность, для которой уцелела физическая личность. Можно сказать, что последняя эпоха философии и неограниченное господство промышленности только начинается сейчас. Киреевскому осталась, как видим, совершенно чужда социально-экономическая проблематика Запада, что хорошо понимал, как мы видели, Адоевский. Поэтому и новый эон, который должен начаться с расцветом православной культуры, рисуется Киреевским преимущественно в терминах образованности и восстановления цельности. Необходимо, думает он, чтобы православное просвещение овладело всем умственным развитием современного мира, доставшимся ему в удел от всей прежней умственной жизни человечества.